Хотя, конечно, спайс можно использовать и как сырье для медицинских целей, куда значимая часть рарийской пряности идет, однако наркорынок никуда не исчезал, даже несмотря на то, что имперцы наложили на него свою руку. Тягаться с хаттами в наркоторговле. Пайки пытались, эти да, но в основном нелегальный рынок, конечно, все еще держали каджидики слизняков, и у меня есть большое подозрение, что они просто платили фолианцу Ксизару, который, если мне не изменяет память, был назначен смотрящим за галактической преступностью лично Палпатином. Такая вот борьба с преступностью тут, в Первой Галактической Империи. Ввел эти чрезвычайные меры Мофф Куаршпанака, да тот самый темнокожий капитан из первого эпизода. При Империи он теперь правил сектором Чоммель, в который входила и Набу, из-за чрезвычайной активности мятежников. Неизвестные похитили сразу двух сенаторов от сектора, покидающего свою должность Джаджа Бинкса и Пуджуна Берри, которая должна была его заменить. Звучит прямо как квест для героя, однако последнее, что я собирался, это лезть черт знает куда, рискуя собой ради надоедливого Гунгана из фильма. Предполагаемую родственницу, конечно, жаль, но я не знал о ее существовании до вчерашнего дня, да и нет у меня к дому на Берри никакой эмоциональной привязки. Идея в будущем, не очень близком, присвоить себе власть в том числе и на этой планете, пользуясь происхождением, да, была. Эмоций по поводу Падме Амидалы и ее семьи, нет. У меня была мама в прошлой жизни, в этой меня вырастила Беру Ларс, а умершая при моем рождении биологическая родительница. Никакого отклика. Так что планов на геройство не было, поэтому как все нормальные контрабандисты мы отправились в ближайшую кантину, немного пьянствовать от скуки. Все равно, других развлечений здесь не было, как явление, а вот этот бар-ресторан оказался вполне себе неплохим, с кухней и не самой плохой музыкой, отдаленно напоминающей джаз. Надо же, и тут биты. Оставив Дункан на попечение Скиппи и кинув лишний пикгат охране дока, который мы вполне легально арендовали, всей четверкой мы засели в пьяном гунгане, плотно забитом нашими коллегами, торговцами и контрабандистами, что в общем-то зачастую одно и то же. Хороший ассортимент светлого и фруктового пива, замечательная кухня, не особо кусающиеся цены, приветливые официантки. На третьей пинте пива, отдающего чем-то отдаленно похожим на черную смородину, мы наконец срезались от перекатывания обычных летных тем к похождениям Баная и Бошика. А я и почуял, чем дело пахнет. Тут Виллик Кузаликку и утащил из того салуна, ик, всю спину и задрало, продолжал второй пилот, отрываясь от своей кружки. На утро оказалось, что они друг друга прямо там перерезали через полчаса после того, как мы ушли. Заливаешь, покачал головой Китстер, откуда на Альзарит Вилличке вообще взяться, опять сочиняешь. Я молча слушал трёп этих двоих, что называется, одним ухом и перемигивался с Бигксом, которого не меньше меня веселила вечная гонка двух наших пилотов, кто больше женщин затащит в кровать. Преимущественно, к слову, оба мололи языком, даже не особенно стараясь выдавать правдивые истории. Закинув деревянным палочками в рот последний кусочек какой-то водной твари в соусе, отдаленном напоминающем терияки, я продолжил рассматривать зал. Вот скучно мне, скучно было, даже книжку не почитать. Просила душа чего-то, охотничий инстинкт проснулся, тело молодое опять же, гормоны играют. Мой взгляд зацепился за необычную, но красивую девушку, только что зашедшую в кантину и занявшую место у стойки. Синекожая, с яркими красными волосами, она хорошо выглядела и в летном комбинезоне, сидевшем ей по фигуре. Сначала я было подумал, что смотрю на пантеронку, однако стоило нам пересечься взглядом, я, к собственному удивлению, понял, что передо мной Чис. Кто еще в этой галактике из близких к людям раса обладал полностью красными глазами? Красивая. Хочу, пришло понимание в мое начавшее хмелеть сознание. Все треплитесь и треплитесь, старперы, беззлобно поддел я Китстера и Шипки, лучше бы сняли себе по женщине. Смотрите и учитесь как надо, пенсия. Допив залпом стакан, я поднялся и направился к девушке. Должно же иногда отдыхать, а не только общаться со старыми социопатами и рубить в капусту инквизиторов. Первое, что почувствовал Бигкс при пробуждении, это невероятно раскалывающаяся голова. Шестой сет настоек в пьяном гунгане явно оказался лишним. Перебарывая себя, он встал и заставил себя открыть глаза, чтобы обнаружить источник шума, который разбудил его. Скиппи, отвали к хаттам, зло бросил он неугомонному астромеханику, перед тем, как завалиться назад на подушку. Дроид, впрочем, не успокаивался, продолжая верещать на бинарном о том, что Люк в опасности. «Да иди ты в задницу, кошмар на колесиках», — пробурчал Дарклайтер, понимая, что уснуть назад не получится. Пришлось вставать, в поисках средства от головной боли и воды, благо в галактике, в отличие от родной планеты, такие водились. Во рту, по ощущениям, было так же сухо, как Татуине. «Как они свою сивуху гонят, если на утро после нее так», — пробурчал человек, нащупав ботинки и медленно направившись в кают-компанию. Целительное средство от головной боли нашлось, как и целый кувшин воды, заботливо налитый кухонным аппаратом. Именно там, на еду сейчас смотреть у него не получалось без рвотных позывов, поэтому, прислонив голову к холодной поверхности стола, Бикс сидел так, пока не появился такой же гудящий бошек. «Напомни начистить Кику морду в следующий раз, когда он попробует меня развести пить подозрительный самогон на слабо», с голосом полным боли простонал второй пилот. Дарклайтер, молча и не отрывая голову от спасительного холода, протянул соратнику по несчастью упаковку таблеток, пообещав себе никогда больше в жизни не пить. «Тебя тоже тиран астромеханически разбудил?» — спросил Шипки, разобравшись с процедурой запивания таблетки. «Орет как ненормальный, что Люк в опасности», — бросил Дарклайтер, «совсем уже двинулся. Давно говорю, его почистить надо». Хаем, задумчиво бросил старший контрабандист и, приложив кувшин к голове, отправился назад к каютам. «Хаттовы имперцы, хаттовы гунганы, хаттов алкоголь», — простонал Бикс, «застрелиться хочется». Однако вселенная явно была против того, чтобы в этот день дать уроженцу Татуина тихо пострадать в стороне, потому что вскоре Бошик вернулся, да еще и в компании с трижды проклятым дроидом. «Люка действительно нет на корабле», сказал второй пилот, и кажется, он и не появлялся. «С Пантеранкой, видимо, получилось», вспомнил помощник пилота на корабле о том, как Ларс кинул их в пользу приглянувшейся девушки. «Не торопитесь вы так, шестой час дня уже», покачал головой Шипки, «отрывай зад, одевайся, пойдем его искать». «Может, лучше Китстера возьмешь?» без особой надежды спросил Дарклайтер. «Старик лежит полутрупом и не оживет до вечера», обломал окончательно его второй пилот, «я его знаю». «Проветримся, полегчает». К огромному разочарованию, действительно пришлось одеваться и покидать уютный прохладный корабль. К счастью, удалось хотя бы избавиться от компании надоедливого астромеха, оставленного за главного на корабле, на случай, если Люк объявится там. «Предлагаю начать наши поиски с места, где мы его в последний раз видели», — предложил Бошик, «заодно опохмелимся». «Мне от вида алкоголя плохо», — простонал Бикс. Однако других вариантов действительно не было, даже от мыслей о нем. Улицы небольшого безымянного космопорта были типичны для такого рода поселений, грязны, неорганизованы, полны шляющихся без дела пилотов и торговцев, стремящихся вновь забить собой немногочисленные кантины, салуны и бордели, более чем полностью покрывающие этот городок. Попрошайки, очевидные и, не очень, воры-карманники, лежащие прямо в грязи гунган, который даже непонятно был живым или мертвым. Одним словом, красота фронтира и аромат полной свободы. Почему он был похож на аромат навоза банты, Дарклайтер предпочитал не думать, дабы не вывернуть содержимое своего желудка прямо на этого самого гунгана. До здания кантины они дошли довольно быстро, благо расстояния небольшие. Со вчерашнего дня ничего не изменилось, если не считать покосившуюся вывеску. Зайдя внутрь, они обнаружили все еще полупустой зал, частично занятый ранними пташками. Хозяин, полный лысый мужчина, ждал, что срубит достаточное количество легких денег от такого вынужденного аншлага. «Смотри», — толкнул в бок Бикса напарник, «а вот и вчерашний интерес Люка». Одна синяка же действительно сидела за дальним столом в одиночку, поглощая неизвестное блюдо. Ларса рядом действительно не было. Недолго думая, Дарклайтер отправился к ней, присаживаясь рядом. «Привет», — начал он разговор, наткнувшись на усталый и равнодушный взгляд девушки. «Отвали», — бросила она, поведя рукой в его сторону, «вали отсюда подальше». Бикс резко понял, что абсолютно незнакомка права. Им совершенно точно нет смысла с ней разговаривать и вообще искать тут Люка, а надо быстрее отправиться дальше. Окрыленный этим открытием, он развернулся к напарнику, стремясь поделиться с ним этой ценной информацией. «Шипки, на совершенно точно нужна не она», — начал он, но был прерван размашистой пощечиной от второго пилота. «Какого хатта?» Он схватил контрабандиста за плечи, собираясь возмутиться такому подходу. «Она тебе внушила мысль при помощи силы, придурок», – прошептал Бошик, – «очнись». На несколько секунд зависнув, Бикс поймал себя на том, что мысль о том, что ему надо покинуть Синекожую, действительно появилась из ниоткуда. Никаких логических предпосылок, даже наоборот. У него в голове просто появилась мысль, которую он посчитал разумной. Вот как значит это работает. Смог выдать он и тут же увидел спину девушки, покидающей контину, она уходит. За ней, первым бросился к двери одаренный контрабандист, чуть не сбивая проходящего мимо Забрака. Голова болела адски. А я думал, так еще не бывает в мои биологические годы. Попытки помедитировать и прогнать через себя живую силу с такой концентрацией тоже не особо получались. Воспоминания прошлой ночи вихрем всплывали в голове, выстраивая картину, как я оказался там, где оказался. Сивуха проклятая, чтобы я еще раз пил неизвестно что шатами. Зерла, ты где, Хаттиныш? Простонал я, заставляя себя встать. Я лежал, а вернее уже сидел, на одноместной деревянной кровати в небольшой комнате с балконом. Было жарко. Обшарив себя руками, я, к удивлению, обнаружил, что ничего и не пропало. Благо уснул я прямо во всей одежде, включая верхнюю. Заставив себя встать и осторожно выйти на балкон, я наконец сложил в голове картину событий вчерашней ночи. Теплый ветер делал совсем немного, но лучше, а я, оказавшись на третьем этаже кирпичного здания, рассматривал незнакомый город, полный зелени и странных, но подозрительно знакомых куполообразных зданий. Картинка сложилась. Это точно не мог быть Рари. Хотя бы потому, что перед моим взором открылся вид на Тит, столицу Набу. А вот в том милом здании напротив мы вчера догонялись фруктовым вином и ели странных фиолетовых раков в остром соусе, пока Зерла окончательно не нахрюкался и мне не пришлось тащить его в гостиницу. С вчерашним собутыльником мы зацепились, по сути, случайно. Когда я разочарованный остался один и не обнаружил в пьяном гунгане экипаж Дункана, ко мне подсела эта морда, представившаяся торговцем антиквариатом по имени Зерладин. Светлокожий с коричневыми волосами человек, в целом попадал под описание обычного и неприметного. Слово за слово, после 5 комбинаций из 10 шатов каждая, мы быстро стали лучшими друзьями, в результате чего мне удалось раскрутить торговца на продать мне древний гунганский артефакт слезы старейшин, который, как утверждал собутыльник, точно связан с силой. Я соответственно и поверил, в таком-то состоянии. Проблема была исключительно в том, что слезы были на в прекрасном городе Тит, что на Набу, а в системе был введен карантин. Но кого и когда это останавливало, в таком-то подпитии. Как именно Дин так быстро договорился с пилотом имперского почтового шаттла, я не помню. Провал. Хотя есть у меня подозрение, что тут произошло банальное влезание в голову и насилие над личностью, причем скорее всего это мог сделать некто известный под двойной фамилией Ларс Скайуокер. Да и сам собутыльник как-то подозрительно быстро согласился. Дожили, нажрался и людям в мозги лезу. Впрочем, в сторону рефлексию, не до этого сейчас. Нашелся собутыльник в спящем состоянии в соседней комнате, причем он каким-то образом умудрился промазать мимо кровати и дрых прямо на полу. Ну ничего, так будить легче, не только же у меня голова должна болеть. Просыпайся, легко пнул я торговца антиквариатом, ты даже до кровати не смог доползти. А ведь он, кажется, еще и спайса дунул, прямо пока мы летели в шаттле. Но он точно жив, вот это гарантировать можно спокойно. Попытки разбудить его успехом не увенчались, поэтому было принято сложное решение опохмеляться самостоятельно, благо пропили мы вчера не все кредиты. Тот же бар с утра бы совсем пуст, поэтому скучающая официантка быстро принесла единственному посетителю кувшин фруктового вина, чем-то напоминающего яблочное, да какую-то жареную птицу, размером с большого голубя, но на вкус напоминающую курицу. Уселся я у окна, смотря на площадь перед собой, полную зелени и периодически мелькающих горожан. Хорошее утро, благо даже коммуникатор с собой, надо бы связаться с Дунканом, чтобы не волновались. Не знаю, получится ли вернуться назад на Рари тем же путем или придется сидеть здесь до конца карантина. Не знаю, что помогло больше, живительное вино или живая сила, но голова довольно быстро отошла. То, как в помещении тихо появилась девушка, или все же, пожалуй, уже женщина, я заметил сразу, но внимания не обратил. Мало ли зачем может женщина за 40 пойти с утра в бар, исполняющий одновременно и функцию ресторана. Невысокая шатенка, с карими глазами и аккуратным макияжем, который особенно и не пытался молодить ее, она, кажется, была немного чувствительной к силе. Забавное сочетание красного верха и желтого низа в виде свободных штанов, заправленных в высокие сапоги. Странная тут мода, конечно. А вот когда она целенаправленно подошла ко мне и села напротив, я удивился всерьез. «Мой господин, а во, это ведь набуранское внутреннее обращение для своей аристократии от слуг, меня зовут Аша, мы не знакомы, но нам нужно поговорить. Интересно, девки пляшут», только и смог выдать мой разум, все еще немного затуманенный последствием вчерашнего, по 4 штуки в ряд. Чем обязан? Больше всего меня волновало, не мог же я где-то спалиться по пьяни, не ходил я же по Тиду, крича о том, что я сын бывшей местной королевы. Или ходил, не помню такого, но почему тогда ко мне так обращаются, не пойму. Общество Набу построено на обычаях, церемониях и условностях, все не просто так. Это мне вусказм в голову вбивает с момента нашего знакомства. Нам нужно поговорить, как для тупого повторила Аша, проигнорировав мой бред, в более приватной обстановке. Куда уж более приватной, развел я руками, показывая, что зал абсолютно пуст. Мой господин, кажется, она точно разочаровалась в моей разумности, не все из тех, что хотят с вами поговорить, могут появляться в таких местах. Да, это часть местных аристократических завихрений, к быдлу, то бишь к простонародью, набуранская знать старается не выходить лишний раз, засмеют. Даже самая бедная часть набуранской аристократии воротит носами, вот уж шляхта. Человеку безродословной тут политическая власть не светила никогда, даром что формально монархия выборная и временная, вне зависимости от богатства, а вот бедные дворяне, наоборот, могли подняться к вершинам, как, собственно, с домом на Берри произошло. Однако от ответа меня остановило неожиданно быстрое появление на площади, куда выходило окно, у которого мы сидели, группы штурмовиков, аж на 3 танках незнакомой мне еще конструкции, начавших оперативно блокировать площадь, задерживать горожан и почему-то оцеплять здание гостиницы, в котором должен был оставаться спящий Дин. Ох, не нравится мне это все. Чуйка на таких космонавтов, похоже, передалась мне и в новое тело. Будут проблемы. Мой господин, нам надо уходить отсюда, быстро встала и потянула меня за рукав Аша, в то время как штурмовики уже начали приближаться к зданию бара, быстрее. Хмель, так и не успевший подступить к голове заново, моментально выветрился, а я также быстро принял решение и устремился за незнакомкой, уводящей меня через коридор технических помещений вглубь здания. Минуя кухню, мы оторвались от бросившихся следом штурмовиков. По пути, я случайно врезался плечом в пожилого усатого повара, роняя его на пол. От шефа, к слову, тоже нехило так несло перегаром. Значит, не один я такой, уже не так страшно. Выбежав с другой стороны здания на улицу, мы тут же оказались перед небольшим грависпидером, к которому устремилась Аша, продолжавшая тащить меня за руку как тупого ребенка. Не то, чтобы совсем безосновательно, но я сопротивляться не стал, поэтому запрыгнули мы в него и скрылись за ближайшим поворотом на секунду раньше, чем штурмовики высыпали на улицу. Оставалось только понять, кто меня сейчас прикрыл и что за хрень вокруг происходит. Идея о том, что сознание имперцев я мог бы просто заморочить, пришла в голову слишком поздно. Далеко Синика же от них убежать не смогла, и вот они уже вскоре, словно 2 уличных грабителя, окружили девушку, которой некуда было деваться из этой узкой темной подворотни. «Без лишних движений», — сказал Бикс, наставивший на нее свой бластер, — «руки держать так, чтобы я их видел. Где наш друг, ты, сетово отродье?» — зло выпалил Бошик, приставляя выключенную рукоять своего светового клинка к спине синекожей. «Вижу, понимаешь, что с тобой будет, если я его включу?» «Мальчики, спокойнее», — медленно сказала, явно волнующаяся обладательница красных волос. Люк был галантнее с дамой. «Где он?» В один голос громко возмутились оба члена экипажа Дункана. «Да не знаю я, где ваш друг», — ответила синекожая. «Убери меч, пожалуйста, а то ведь и тебе, и мне будет хуже, если случайно включишь». «Включу, если не начнешь говорить, подстилка инквизиторская», — прорычал второй пилот. «Так вот, за кого вы меня приняли», — наконец поняла, о чем идет речь Чиз. «Да я сама от них прячусь. Мальчики, я просто вчера напилась и убежала, когда ваш друг начал про орден расспрашивать. Я-то думала, это вы из этих». Бикс и Бошик переглянулись, осознавая, что, возможно, прессуют ни в чем не виновную девушку. Доверие, впрочем, она у контрабандистов все еще не вызывала, Хоть мысли о том, что она может быть связана с джедаями, уже появилась в обоих похмельных головах. «Где ты его в последний раз видела?» — спросил Дарклайтер, продолжая держать девушку на мушке. «В пьяном гунгане мы и разбежались. Вернее, он там остался», — примирительно подняла руки Синикаже. «Мальчики, давайте я вам добровольно помогу найти вашего друга, а вы уберете эти штуки от меня, хотя бы познакомимся по-нормальному. Меня зовут Антария Виллас, а вас?» Бошик, несмотря на эти слова, сначала обыскал девушку, не обнаружив у нее ни бластера, ни меча, ни какого-то другого оружия, перед тем как отпустить и убрать меч назад во внутренний карман куртки, где он носил его по примеру Люка. Следуя его примеру, Бикс тоже убрал бластер, но кобуру застегивать не стал, будучи готовым в любой момент выхватить его назад. «Зачем мне оружие, мальчики?» — улыбнулась Чиз. «Бластер от тех, кого мы боимся, не поможет, а от таких грубиянов, как вы, обычно помогает, как сейчас». Младший пилот на всякий случай положил руку на бластер, показывая, что он охотно пристрелит красноволосую за попытку повторения манипуляций с его сознанием. Опыт ему не понравился, более чем категорически. «Не боимся мы их», — горделиво задрал нос Шипки. «Одного вот недавно отправили к ситхским богам. Ты-то к этому не причастен», — его Люк прикончил, напомнил товарищу Бикс его роль, а потом кивнул девушке. «Давай назад к пьяному гунгану и без глупостей». «А вот подразделение команды с охотников на джедаев уже я», — возмутился задетой честью Бошик. «Чисто с формальной точки зрения, это сделал Скиппи», — покачал головой Дарклайтер по тихое хихиканье Антарии, у которой уже прошел первый шок, и она начала присматриваться к друзьям своего вчерашнего знакомого, запавшего в ее памяти. Контр-адмиралу Бертров Фухиссе не хотелось здесь и сейчас находиться, однако он был вынужден слушать эту самодовольную дуру, по ошибке называемую рукой императора. Он мог терпеть осторожность своего наставника, Маффакуарша Панаки, старого и верного слуги императора, пользовавшегося достаточным доверием, чтобы охранять для него его родной мир, мог понимать и принимать во внимание мнение своих компетентных подчиненных. Он признавал, что даже протекции Маффапанаки и денег отца ему бы не хватило, чтобы подняться так высоко по служебной лестнице, не умея он слушать компетентных подчиненных и вовремя присваивать их идеи. Но терпеть эту дуру, которая по стечению злых обстоятельств оказалась лицом, формально принимающим решение в операции по освобождению двух сенаторов от неизвестно откуда взявшихся на абсолютно лояльном своему императору Набу мятежников, ему было практически невозможно, а еще больше он опасался, что все провалы, сделанные этой женщиной, спихнут на него. В похищении замешаны джедаи, — разгневанно трясла руками Орлина Силк. «Если бы ваши штурмовики были расторопнее, мы бы смогли захватить одного из них. Почему тогда этим занимались штурмовики, а не ваши инквизиторы?» — сверкнул своими острыми зубами контр-адмирал, указывая на очевидную недоработку одаренной. «Штурмовики гарнизона не обучены противодействовать джедаям и их влиянию. Потому что таков был мой приказ», — завизжала рука императора. «Инквизиторы были нужны мне в другом месте. Мы все еще не можем найти сенаторов». «Будь спокойнее, Орлина», — потер виски Панака, тихим голосом напоминая о том, кто на самом деле главный на этой планете. «Служба безопасности уже отследила спидстер, на котором ушел твой джедай. Отправляйся за ним лично и захвати его, если он так важен. Лишь тебя император наделил такой высокой благодатью». Темнокожий мов дал понять, что разговор окончен, и разъяренная шатенка, стуча каблуками, быстро покинула его кабинет, где и проходило совещание. Контр-адмирал усмехнулся, расплываясь в улыбке от того, что взбалмошную женщину, которая пыталась вмешиваться в управление силами подчиненных непосредственно Хиссе, наконец поставили на место. Он, контр-адмирал имперского флота, без какой-то подстилки знает лучше, как исполнять свои обязанности и блокировать систему. Сколько крови она выпила ему за последние дни, не сделав ничего полезного, не счесть. «Ты обязан быть почтительнее, Бертров», — перевел свой взгляд на него покровитель. «Она рука императора. Она просто выброшенная подстилка, сосланная своим господином подальше с глаз», — скривился контр-адмирал, вынужденный продолжать терпеть женщину рядом. «Держи свои мысли при себе, недоумок», — разъяренно ударил по столу Панака. «Человек, который принес порядок в эту галактику, имеет право позволить себе такие мелочи. Маффов и адмиралов у императора явно больше, чем женщин, которым он благоволит. Прошу простить мою дерзость, господин Мофф», — склонил голову флотоводец, признавая превосходство хозяина кабинета, и все же ее тактика не принесет успеха. Стоит начать полномасштабные поиски с привлечением сил армии, штурмового корпуса и всех местных органов безопасности. Куэрш поднялся со своего потрепанного кресла, которое он по непонятной для Полусифи причине все еще не поменял, и подошел к застекленному окну дворца, из которого открывался отличный вид на Тит, столицу Набу, нежно любимую этим человеком, посвятившую всю свою жизнь защите родной планеты. «Ты все еще не до конца растерял остатки разума, Бертров», — устало ответил Мов. «Я сделал это еще вчера, отправив все доступные силы на поиски. Надеюсь, что мы вскоре сможем найти похищенных и отправить руку, спасшую их всех назад в центр империи с победой подальше от наших глаз. Ступайте, контр-адмирал, надеюсь на достойное обеспечение блокады Набу». Панака явно в очередной раз погряз в воспоминаниях бурной молодости, поэтому Хисса поспешил поскорее покинуть кабинет, а потом и резиденцию Мафа, стремясь вернуть назад в ровную стихию, в небо. Он верил, что набуранские силы смогут найти сенаторов, однако сосредоточить в нужный момент необходимые ударные силы. Такое его покровитель мог не предусмотреть, зато мог предвидеть сам Бертров, и он собирался этим воспользоваться. В успех операции Силкон не верил от слова совсем, поэтому стоило подстраховаться. Достигнув шаттла, около которого его ожидал трехглазый адъютант, он приказал немедленно связаться с кораблями флота. «Передай, пускай готовит абсолютно всю флотскую пехоту, что у нас есть, и будут готовы к десантированию в любую точку Набу», приказал он младшему офицеру. «Пусть готовит все, что у них есть, в числе возможных противников джедай». Мы продолжали быстро ехать по улочкам Тида, стремительно покидая его центр, а я окончательно понял, что вновь умудрился вляпаться в неприятности во время самого обычного, рядового контрабандистского рейса Дункана, в который я и полетел, то, только чтобы подстраховать физическую безопасность такого количества ценного груза. А в итоге спасать надо самого меня, вернее пока не надо, но предчувствие было нехорошее, тем более я догадывался, кто и зачем меня вытащил, куда-то. Аша в спидере стала молчаливой, а дроид-пилот хоть и был из числа редких и дорогостоящих серий, разговорчивостью не отличался. Такая вот игра в конспирацию, до встречи с настоящим интересантом, со мной не будут говорить, хотя бы из-за особенностей местной этики. Слуги очень редко имеют право говорить за старших, без необходимости. А сейчас, казалось бы, вполне та же ситуация. Значит, везут меня на встречу с кем-то, по набуранским меркам, большим и важным. Оставалось прикинуть все варианты. Набу всегда слыл лоялистским миром, чрезвычайно верным Палпатину, и франдистов здесь не водилось даже номинальных. Среди людей, конечно, статус гунганов был сложнее, хотя тот же похищенный сенатор Бинкс всегда выражал верность императору. На всякий случай, я проверил меч с синим клинком, надежно спрятанный во внутреннем кармане. Зеленый в этот раз остался на Дункане, не ждал я, что придется сражаться против двоих сразу. Впрочем, долго ждать не пришлось, потому что мы довольно быстро прибыли в нужное место, красивый, но аккуратный и в целом скромный дворец на окраине столицы. Стилем он был сильно похож на тот самый королевский дворец, однако что называется труба пониже, дым пожиже. Тем не менее, красивенько, вполне себе хороший вариант для загородной резиденции. Надо будет запомнить, но сейчас, так лет через 10, если выгорят планы. Климат Набу мне вполне нравился, сектор богатый и густонаселенный, люди, составляющие подавляющее большинство местных жителей, сепаратизмом не страдают, опять же культура и этика вполне удобна, если ты правитель. Без лишних слов мы выбрались из спидера и последовали внутрь дворца, к моему сожалению, не оставив мне времени на наслаждение здешними видами. Сила кричала о том, что отдыхать мне никто не даст, и я был готов к тому, что меня попробуют убить в любой момент. Слишком много вокруг всего плохого, откликов темной стороны, предвкушение опасности, эмоций разумных. Не раскрывая свое присутствие, как тогда на базе у Сагерреры, было сложно что-то почувствовать. Нет, смерть я бы уловил, но пока было слишком рано для этого, для смертей. В этот раз, к счастью, монотонно подниматься на третий этаж не пришлось, коридор за коридором, мы вышли в освещенную лишь естественным светом, пробивающимся через пару узким окон комнату так, что дальняя часть комнаты оставалась неосвещенной. Плохой способ спрятаться от одаренного, потому что присутствие там разумного я почувствовал, как только сконцентрировался, исследуя помещение силой в поисках каких-либо подвохов. Неодаренный, по крайней мере, Вейдер меня не встретит. Сын мой, мы так долго были разлучены, появилась из темноты такая знакомая незнакомка, в полном церемониальном макияже, присущем правящим королевам Набу, спокойно улыбаясь, сама сила привела тебя домой в тот момент, когда нашей семье грозит опасность. Глава 26. За поддержку выхода этой главы в эти праздничные дни хочется сказать спасибо таким господам, как Реванист, Евилберы, Астарат Грим, Артем Улыбин, Дмитрий Никандров, Яе. У Бейла Пистера Органы за всю его долгую жизнь всегда было множество знакомых джедаев. Он даже имел соответствующую репутацию друга джедаев, которая в свою очередь доставила ему немало проблем в имперский период. И все же, сейчас у него складывалось ощущение, что он притягивает к себе вообще всех выживших джедаев. Впрочем, не столько притягивает, столько ищет. Вице-король прекрасно осознавал, что для его задумки ему были необходимы мускулы, и джедаи в этой комбинации были жизненно необходимы. Можно было набрать флотские экипажи во внешнем кольце, скупить разномастную основу для флота, обратиться к бывшим сепаратистам, даже создать повстанческую армию, но без джедаев их противостояние против Галактической империи, пронизанной одаренными, было обречено. Они одновременно были символами Старой Республики и ценными на боя единицами, так важными в тех условиях, в которых предстояло оказаться уже замышленному, но еще не начатому восстанию. Слишком многое еще предстояло сделать, слишком много подготовить, и так мало оставалось времени. Мало было и джедаев, хотя он и постарался поднять все свои связи и вернуть залегших на дно джедаев. Бейл не решился соглашаться на предложение Оби-Вана Кеноби, однако принял то, что Феру Солин начал учить его племянника, оказавшегося чувствительным в силе, прямо как отец того, основам искусства джедаев. С кем-то новым он знакомился впервые, но, конечно, он прекрасно понимал, какая огромная разница между оставшимися без учителей падаванами и тем, с кем ему предстояло сегодня встретиться. Возможно, перед ним один из двух сильнейших джедаев, что остались в живых и не забились по дальним норам, как прочие осколки павшего ордена. «Мастер Ткай, рад приветствовать вас на Альдеране», — встретил сенатор Ангри в своем убежище, где он уже традиционно проводил встречи с союзниками по борьбе с Шивом Палпатином. «Рыцарь Кота, был наслышан о вас во время войны. Сегодня он встречал важных гостей в одиночку, несмотря на повышенную важность этой встречи. Оби-Ван Кеноби оказался не готов к предложенной ему роли, пустившись в еще одно, непонятное для вице-короля Альдерана, путешествие. Однако ему был нужен джедай-генерал, который поведет восстание за собой, и поэтому он рассчитывал на то, что сегодня получится добиться успеха. Сенатор Органа сделал не вполне понятный для человека жест треугольной головой. «Магистр, вы остаетесь другом джедаев даже в такие сложные времена. Это моя ноша и моя обязанность перед будущими поколениями», — смиренно согласился с очевидным Бейл Органа. «К счастью, вы согласились на встречу». Оба джедая, как Ангри, так и человек, сели в предложенные им кресла, стоящие вокруг чайного столика. Сегодня их было три, и все прекрасно понимали, никто больше не присоединится к переговорам. В этой зоне Бейл специально поддерживал уютную, но далекую от всех известных ему традиций обстановку, напоминая, что в таких вопросах, как подготовка общегалактического восстания, нет места традиционным церемониям и обрядам любого из миров. «Мне передали вашу обеспокоенность», — начал разговор мастер, не желая тянуть время, но не передали конкретных деталей. «Силы империи все нарастают, возможности противостоять мощи Палпатина без оружия в руках почти исчерпаны», — признал очевидное Органа. «В последнее время они особенно часто обсуждают это с сенаторами-единомышленниками во время встреч в Кантом доме. После резни на Гармоне уже нет надежды на то, что удастся мирно урегулировать конфликт». Человек-джедай хмыкнул, но удержался от язвительного комментария, понимая серьезность переговоров. Напряженность между находящимися в подполье радикалами и официальной сенатской оппозицией существовала, и нельзя было ее отрицать. Однако первые не могли признавать, что не могли долго существовать без тайной поддержки вторых, а у вторых не было ни опыта, ни желания организовывать структуры с нуля и подставлять себя под огромные риски. «Я понимаю, как можно найти корабли и вооружить людей», — продолжал Бейл, — «однако империи служат десятки, если не сотни одаренных. Мои источники говорят о том, что геноцид на Умбаре начался после того, неизвестный инквизитор уничтожил штаб местного восстания и эвакуировал имперского адмирала на орбиту. Эта тактика используется все чаще. Буквально в этом месяце штаб передовых сил был атакован группой диверсантов во главе с имперским инквизитором. Нам как никогда нужна помощь джедаев для восстановления республики. Ваш штаб передовых сил тоже уничтожен? – спросил Ткай, подмечая недоговорку. С большими потерями они смогли отбиться и убить одного инквизитора, признал Органа. У Герреры давно был одиночный падаван союзник. Мы работаем, чтобы выйти на связь с ним, как и со всеми прочими. Намеки на выживание кого есть, однако тем сильнее нам нужен авторитет вашего уровня. Нам стоит встретиться с этим выжившим, повернул свою треугольную голову Ангри, смотря на коту. Однако это еще не все. Империя усиленно строит что-то в том секторе, где был повержен инквизитор, признал вице-король. Возможно, гигантские концлагеря, возможно, крупный карательный флот, способный опустошать планеты. Активно используется рабская сила, а Сенат никак не может это контролировать или просто узнать, что происходит. По правде сказать, я думаю, что Сенату осталось 3 года, возможно 5. Потом нас всех либо вынудит оттуда уйти, либо просто распустит его. На некоторое время установилось молчание, после чего магистр достал из своей мантии инфочип и положил его на журнальный столик, стоящий рядом с креслами. «Мне передали и ваши проблемы относительно крупных кораблей флота», — сказал Каулман Ткай. Внутри часть архива ордена, чертежи древнего крейсера типа «Молотоглав», использовавшегося во время старых и новых войн ситхов. Думаю, что ваши инженеры смогут актуализировать проект под нынешние условия. Благодарно кивнув, сенатор, однако, продолжал ждать ответа на главный вопрос, который и служил причиной сегодняшней встречи. Что касается вашей просьбы о поддержке, начал Ангри, мне сложно отвечать за всех выживших. Мы рассеяны, деморализованы и забились по углам, и сохраняем свои жизни как можем. Не все готовы вступать в новую войну, которую считают обреченной. Однако я посещу ряд известных мне анклавов и отдельных джедаев, известных мне, чтобы передать ваше послание. За мной ведется охота, но благодаря рыцарю Коте и его людям мы сможем поддерживать связь. Это больше, чем то, на что я мог надеяться, благодарно сказал Бейл Органа, рассчитывавший в начале встречи максимум на присоединение 2 джедаев к задуманному им делу начала восстания. Оставалось самое сложное – окончательно убедить сенатскую оппозицию в том, что старые методы больше невозможны. «Сын мой, мы так долго были разлучены», – появилась из темноты такая знакомая незнакомка, в полном церемониальном макияже, присущем правящим королевам Набу, спокойно улыбаясь, «сама сила привела тебя домой в тот момент, когда нашей семье грозит опасность». Я замер, осознавая произошедшее и ожидая продолжения этого действа. Из всех вариантов, что я ожидал, стоит признать такое развитие самым необычным. Тем интереснее, конечно, стоит признать и гораздо лучше, чем банальная попытка застрелить в спину и взорвать, хотя этого тоже никто еще не отменял. Действие должно продолжаться. «Меня зовут Падме Амидала, сын мой», — сказала женщина, — «должен признать, очень красивая и привлекательная», подойдя ко мне и нежно положив обе свои ладони на 2 мои щеки, смотря в глаза, «мы были разлучены при твоем рождении, когда мне пришлось симулировать свою смерть, чтобы скрыть от наших могущественных врагов твое рождение и спасти тебя». Забавно, в первые годы этой жизни думал, что будет неудобно с женщинами с относительно небольшим ростом Люка, но нет, вот и сейчас я опять немного, но выше. Даст сила, еще и вытянусь за следующие годы. «Меня зовут Люк», — подыграл я собеседнице, смотря прямо в ее глаза. «Всю свою жизнь я знал, что моя мать умерла при родах. Мальчик мой, нам так много нужно восстановить», — продолжала свою речь Падме, «но сейчас жизнь твоей сестры в такой же опасности, как в какой были и наши, когда нас разлучили». Я аккуратно положил левую руку на шею смотрящей на меня королевы, так чтобы незаметно, но крепко зафиксировать ее и не дать вырваться при попытке к бегству или нападения на меня. Меч во внутреннем кармане отдался приятным теплом, будучи готовый в любой момент вылететь к свободной правой руке. Не стоит шутить с Люком Ларсом Скайуокером. «Ты не моя мать», не менее ласково и нежно, с легкой улыбкой ответил я самозванке. «Как я уже и сказал, Падме Амидала умерла при моем рождении, и ты это знаешь, раз взяла ее образ. Не стоило начинать знакомство с тем, от кого вы хотите чего-либо добиться с обмана, используя нежные сыновья чувства к матери, которую он никогда не видел. В глазах той, что выдавала себя за мою биологическую мать, появилась паника, а в силе почувствовался страх. Плотно фиксирующая шею рука удерживала ее от лишних движений, ощущая, как Аша сзади замерла, не решаясь на какие-либо действия. Удар в спину с ее стороны я мог предположить, однако сейчас служанка просто ждала. Конечно же, я сразу понял, что передо мной не настоящая Падме Амидала. Конечно, я давно не ждал, что вселенная, в которой я живу свою жизнь, полностью соответствует тому, что я в жизни первой слышал и видел о мире, созданном Джорджем Лукасом и бесчисленным сонмом авторов, сделавший его таким объемным и интересным. Более того, мир, в котором я живу, сочетает в себе элементы как минимум двух противоречащих вселенных, расширенной и новой диснеевской, да и неохваченные упоминаниями моменты на месте, взять хотя бы так и не прояснившуюся историю с дедом. Поэтому, в целом я бы удивился, обнаружив живую Падме Амидалу, но не очень сильно. Всякое бывает, я вот периодически общаюсь с полубезумным призраком силы Апаранцизиса, который, как мне казалось, был убит еще в конце «Войн клонов». Однако, как я сказал раньше, женщина, смотрящая сейчас на меня, не была моей матерью. Думаю, что оригинальный Люк Скайуокер поверил бы этот спектакль на пятый год после Ивина. Но я не он, меня так провести не получилось бы. Во-первых, макияж. Вероятно, так это очень похожая на Падме женщина хотела скрыть те небольшие различия, что есть между ними. Я не подключался к Набуанскому Галанету, но подозреваю, что все изображения моей биологической матери, что тут есть, парадные или близкие к ним. Парадный вариант королевского макияжа, еще прозванный дипломатическим, изначально и создавался, чтобы скрывать эмоции первых лиц, а еще для того, чтобы неподготовленный собеседник не мог отличить королеву от ее двойника. Двойники – давняя набуранская аристократическая традиция, служившая ответом на некогда слывшие на планете нравы по устранению политических противников силовыми методами. Не зря любая аристократия – это просто потомки наиболее успешных бандитов своего времени, когда о праве никто и не слышал. Так вот, такой макияж был положен только действующей королеве и только на официальных приемах. Бывшим и тем более официально мертвым, королевам такое не полагалось, а традиции, особенно такого уровня, на Набу было принято соблюдать, хотя бы до того момента, пока у тебя нет однозначного права сильного, даже и особенно, негласно. Покусившуюся на их статус простолюдинку местные аристократы бы быстро отправили в ближайшие болота с парой лишних отверстий в голове. Тем более, что в семье как раз принято демонстрировать открытое лицо, без макияжа, призванного обманывать чужих. Но красиво исполнено, могло бы и пройти, будь на моем месте оригинальный Люк, без опыта послезнания и прохождения специализированного курса по политической культуре и обычаям от вуза Казма, он бы повелся. А если бы никто не узнал о таких нарушениях обычая, то все спустили бы с рук. Такая вот игра на ложных представлениях чужаков о набуранском обществе. Красиво, что-то в этом есть. Однако обманывать меня все еще некрасиво. Есть, конечно же, и во-вторых, невозможное без послезнания. Я бы никогда не перепутал Натали Портман с Кирой Найтли, после юношеского увлечения «Звездными войнами», и сейчас видел, что стоящая передо мной женщина не была постаревшей версией Падме Амидалы. Минимальные отличия все равно видны, а четкость памяти, достигнутая при помощи медитации и погружения в живую силу, феноменальна. Хотя постарела это, конечно, громко сказано, стоящая передо мной женщина, хоть ей и должно быть слегка за 40, все еще была хороша собой и находилась в самом расцвете сил. Люди небесной реки и так жили дольше привычного мне, видимо, сказывался более долгий и часто не только случайный генетический отбор, что уж говорить об аристократах и их верных слугах, пользовавшихся всеми благами космической цивилизации по последнему ее слову. Однако передо мной стояла не Падме Амидала, передо мной стояла ее бывшая служанка. Но гораздо больше меня интересовал другой вопрос, каким образом они вообще меня вычислили, как сына бывшей королевы. Будет печально, если кто-то узнает о таком нарушении традиций, не правда ли? Погладил я по щеке обратной стороной правой руки самозванку, одновременно давя на нее силой. Как вы вообще меня нашли и поняли, чей я сын? Не вздумай врать, ты же служила моей матери. Да, я давил грубо и бесчестно. Однако ответы на вопросы мне нужны были здесь и сейчас, потому что сила прямо кричала о том, что скоро будут неприятности и времени на мягкие семейные беседы не было. Я и так один на незнакомой мне планете, без поддержки Дункана и возможности эвакуироваться, зато вероятнее всего уже в розыске империи. Раз уж меня хотят втянуть в спасение непонятно кем и зачем похищенного сенатора, то пусть делятся так необходимой мне информацией, а не используют в темную. «Генетический тест», — вымолвила самозванка, слюна из бара. «Ты похож на свою мать», но была наводка, что Дин привел очередного джедая. «Вы были настолько пьяны, что и не заметили, как забрали материал. Сверить с оставшимся от твоей матери – дело техники. Мы находимся в таком отчаянии, после похищения Пуджи, что хватаемся за любую надежду. Я, конечно, понимал, как сильно аристократические семьи контролируют жизнь Набу, но, чтобы настолько, любая мечта китайских коммунистов отдыхает. Хотя непонятных мест еще много, какая-то наводка, очередной джедай. Плохо это все пахнет, конечно, очень плохо. К тому же я понял, что отвлеченный мыслями совсем перестал контролировать в силе окрестности и понял это только в момент, когда мое предчувствие завопило об опасности, а огоньки неизвестных разумных окружили дворец. Упустил, идиот самовлюбленный. Забыл об остальном мире. Счет пошел не на секунды, на мгновение. Перехватив за талию собеседницу, я вместе с отрывая ее от пола словно безвольную куклу рванул в сторону двери. Благо до нее и метра не было. Живая сила переполняет мое тело и делает его сейчас крайне быстрым и крайне сильным. Легкий толчок, на сильный нет ни времени, ни свободной энергии, выбрасывает Ашу, которая, кажется, тоже что-то почувствовала, в проем на полсекунды раньше, чем в него влетаем мы, падая на пол в одну кучу. Нам повезло, я смог выиграть целых 2 метра и уйти из основной зоны поражения. Я автоматически прикрываю собой обеих набуанок и успеваю выставить за спиной барьер силы, чтобы через еще секунду влетевший в, казалось бы, узкий оконный проем гранатометный выстрел разорвался на том месте, где мы только что стояли. «Эй, Хосерс!» — окликнула бармена Чиз, облокотившись на стойку. «Подойди сюда!» «Чего тебе, взбалмошная девчонка?» — проворчал лысый человек, вытирая руки о фартук и подходя к синекожей. «Тебе как обычно!» «Не так рано!» — отрицательно помотала головой бывшая джедайка. «Подскажи лучше, ты не помнишь случайно, когда уходил тот парень, с которым я вчера пила?» Оба члена экипажа Дункана подошли к стойке по обе стороны от девушки, не собираясь упустить ни слова бармена, который мог хоть немного прояснить ситуацию и помочь найти запропастившегося Люка Ларса. «Да у меня таких парней тут каждый вечер по паре сотен», — заворчал бармен, но этого запомнил. «Они с доходягой Зерлейдином пропили тут до самого закрытия и куда-то веселые удалились, распевая странные песни. Было видно, как меняются эмоции на лице Антарии, когда она услышала имя того, с кем в последний раз видели Люка, что резко навело контрабандистов на самые неприятные мысли. Стоило бармену отойти, как они оба склонились над синекожей девушкой, ожидая ответа на напрашивающийся вопрос. «Плохи дела», — сказала Виллас. «Кажется, у вашего друга проблемы. Объясняй», — потребовал Бикс, не желающий играть в угадайку в такой момент. «Зерладин, это», — задумалась девушка, подбирая слова. «Мутный тип, явно агент какой-то из контрразведок империи. Трется периодически то здесь, то на Набу, предлагает всем подряд древний гунганский артефакт, якобы связанный с силой, после чего поверившие ему разумные пропадают навсегда. Что-то личное?» — спросил Бошик, чувствуя, что что-то осталось недосказанным. «У меня была подруга», — ответила Чиз, — «тоже из наших, мы встретились после всего. В последний раз ее видели с этим ублюдком и больше я ее не видела. Никогда». Дарклайтер и Бошик тревожно переглянулись, понимая, насколько серьезна ситуация, в которую угодил их друг и товарищ. «Давайте назад на корабль», — сказал Бикс, не собираясь впадать в депрессию. «Фиксер рассказывал об одном опыте, не знаю, получится ли, но попробуем реверсировать передачу с его коммуникатора. Я с вами», — вцепилась неожиданно в уроженца Татуина Чиз. «Если получится наказать урода, я готова помочь. Не отставай и не мешайся под ногами», — пробурчал Бошик, думая над тем, может ли сила помочь в поисках пропавшего товарища. «Успел». Взрывная волна погасилась об выставленный барьер силы, поэтому самое плохое, что нас ждало, это пара ушибов от падения. Однако было понятно, что время идет на секунды, дворец уже окружили и явно не будут пытаться брать кого-либо живьем. Надо уходить, и оставалось надеяться, что у этих конспираторш есть путь отхода с конспиративной квартиры. Даже у Текила был, должен же быть и у этих, нужно уходить, срочно, прокричал я в ухо самозванке, нависая над ней, куда, первым вскочив на ноги, выхватил меч, готовясь активировать его в любой момент. Смысла скрываться нет, а выскочить от морозок с бластером может в любой момент. Девушки быстро встали, а Аша даже выхватила откуда-то миниатюрный бластер. Не спрашивая меня, служанка и псевдокоролева устремились назад по коридору, не оставляя мне иных вариантов, кроме того, как проследовать за ними, хотя сила подсказывала, что ничего хорошего из этого не выйдет. Стоило нам выбраться назад в холл первого этажа, как я понял, что это было ошибкой. Штурмовики уже разобрались с немногочисленной охраной, которая не имела никаких шансов против обученных псов империи. Однако это еще не было нашей главной проблемой, потому что стоило нам выскочить по коридору, как меткий выстрел сразил идущую первую Ашу, быстрее, чем я успел что-либо сделать, не оставив никаких шансов на выживание. Не живут люди с дырами в сердце, даже одаренные. В прыжке активируя меч и прикрывая собой Падме, я понял, что на этом неприятности только начинаются. Штурмовики были не одни. Уже выбив остатки двери в просторный холл, вошла троица, мой вчерашний знакомый с бластером в руках и две девушки с красными световыми мечами. Приехали, доигрался. Сразу двое, да еще и с подмогой. Это он, госпожа, зло и с обидой в голосе бросил Зерладин, направляя на меня бластер. И вот этого сосунка ты не смогла захватить без моего участия, с укором бросила та темная, что повыше, посмотрев на меня, Зеркон, какая же ты тупая, Су. Договорить эта любительница разговоров во время боя не успела. Пожалуй, будь я один, я бы мог рискнуть вступить в бой с обеими инквизиторшами, или кто там они, однако по опыту Аши было понятно, вторая моя спутница это не переживет. Она невезучий Текил под спайсом, да и ситуация другая. А мне очень нужна была помощь, чтобы выжить этой незнакомой планете. Поэтому, обратившись ко всей переполняющей меня злости на происходящее, я обрушил волну силу на троицу имперцев и приближавшихся из-за их спин штурмовиков. Повеяло темной стороной, но некогда было рефлексировать. Любительницы поговорить этого явно не ожидали, оказавшись впечатанные в стены. Один вообще вылетел назад в дверной проем, сбивая ближайшего штурмовика. Оставшимся тоже досталось. Однако времени думать не было, поэтому я сделал самое разумное, что мне показалось в этой ситуации, наполнил тело живой силой, не спрашивая подхватил и перекинул самозванку через левое, свободное от меча, плечо и бросился бежать назад по коридору, отступая туда, куда только что забросили детонатор. Стену пришлось модернизировать, пришлось, срезав мечом пространство между двумя узкими окнами, благо поддался неизвестный мне материал легко, выбив его при помощи силы вниз, я увидел прямо то, что мне нужно. Гравицикл 74Z, мечта любого мальчишки с внешнего кольца, развивает максимальную скорость 500 км/ч, при крейсерной в 360 км/ч, и высоту полета 25 метров. Военный вариант гражданского 74Y, однако в отличие от него реализует весь потенциал конструкции. Именно такие были у штурмовиков на Эндоре, вернее еще только будут, или не будут. И вот эта детская мечта ждет меня внизу, в количестве целых двух экземплярах. Правда, там еще и два штурмовика, но с учетом того, что чуть раньше они пытались меня пристрелить, дискуссии по поводу их судьбы и нет. Держись крепче, бросил я все еще находящийся в состоянии сильного удивления Падме, поудобнее перехватил ее левой рукой и шагнул в окно, что для одаренного прыжок на пару метров, да еще и вниз. Это даже не серьезно, даже с ношей. Штурмовики даже успели навести на меня бластеры, перед тем как я упал рядом с ними. Первый лишился головы мгновенно, второй, к есть чести, успел перевести на меня бластер и даже выстрелить. В этот раз отразить выстрел было правда сложно, но я успел. Минимальная дистанция, отражение прямо в шлем, мне даже не пришлось его добивать. С болью в сердце разрубив второй гравицикл, я усадил на оставшийся самозванку и запрыгнул на него сам. Вообще, он, конечно, одноместный, но предусмотрен он для двухметрового штурмовика в полном облачении, поэтому места хватило. Не уверен, что Падме было удобно, но в спину она мою вцепилась прочно и поэтому взлетели мы быстрее, чем появившиеся в оконном проеме поклонницы темной стороны успели что-либо сделать. Единственное, что оставалось, это направиться подальше от города, надеясь уйти достаточно далеко, а потом затеряться в местных лесах. И как тебя на самом деле зовут?» Наконец спросил я самозванку, когда мы наконец сбросили скорость, нырнув под кроны деревьев, чтобы затеряться в лесу от возможного преследования и наблюдения с орбиты. «Себе», — ответила самозванка, продолжая прижиматься ко мне сзади, — «я была верной слугой, телохранительницей и двойником твоей матери до самой ее смерти. Вот можно же сразу было так честно попросить, без спектакля», — вздохнул я, понимая, что все равно без своей воли оказался впутан в очередное дело. «Куда дальше? Надо надежно скрыться от имперцев, ты точно знаешь, как это лучше сделать на родной планете». «К гунганам», — подумав, ответила себе, — «в Атагунгу нам нельзя так же, как и назад в Тит, но есть одно место, нужно встретиться со старым знакомым, он теперь последний, кто может нам помочь. Показывай путь или пересаживайся за руль», — предложил я, — «только надо кое с кем связаться, чтобы не волновались». Освободив левую руку, я нащупал коммуникатор и достал его из кармана. Стоило известить экипаж Дункана о том, где я и что, не стоит волноваться. Никуда они все равно не улетят, но нехорошо получилось. Наверняка начали беспокоиться. Достав его, я уже собирался вызывать корабль, когда понял, что коммуникатор переломлен пополам. Он же в жестком металлическом корпусе, как такое возможно? «Вот хат», — понял я всю тяжесть ситуации, в которой оказался. «Где там твои гунганы?» «Нам на юг, к болотам», — указала себе, — «куда поворачивать, обойдем столицу и к ночи будем на месте. Меня, к слову, Люк зовут», — понял я, что так и не представился. «Не знаю, выяснили ли вы, и как ты можешь понять, фамильная способность вляпываться в неприятности мне передалась по наследству». Прибавив скорость, я сосредоточился на управлении гравициклом. «Других вариантов сейчас все равно нет. Раньше доберемся, раньше получится связаться с Дунканом и выбраться с этой планеты. Полна жизнь приключений, теперь главное, чтобы не пришлось лезть в болото». «В болото не хочется от слова совсем, а ведь речь идет о гунганах». Глава 27. За поддержку выхода этой главы в эти праздничные дни хочется сказать спасибо таким господам, как 3. Илья Панкратов. К тайному схрону мы добрались уже в ночи, к счастью, никем не замеченные. Как сказать схрону, это мягко было сказано, как оказалось чуть позже, но пока мы спрятали гравицикл в ближайшем лесу и направились по вполне милой поляне, чем-то напоминающей мне родную среднерусскую, только что березок не хватает, к спуску, ведущему к озеру. Надеюсь, не придется в него нырять, конечно, а будет какой-нибудь цивилизованный спуск. «Почему ты это вообще делаешь?» — задал я себе начавший мучить меня вопрос. «И почему вообще я попался под руку? Что это?» Непонимающе посмотрела на меня тень королевы. «Я служу дому Наберри всю свою жизнь. Я служила твоей матери с самого детства, после ее смерти, наставляла и обучала ее племянницу, Пуджу Наберри, чья жизнь сейчас, возможно, висит на волоске. Я не знаю и не представляю никакой другой жизни для себя». Что касается второго вопроса, то да, если высшие силы существуют, то я готова поверить, что они привели тебя в тот момент, когда никакой другой надежды не оставалось. «Вот и верь тут в волю силы», — сказал я, оправдывая свой пьяный загул. «Мне нужно будет связаться с кораблем Нарри, а потом посмотрим, чем я смогу помочь с похищением и гунганами, раз уж занесло сюда. Все равно, чем быстрее будут спасены сенаторы, тем быстрее я смогу покинуть родину биологической матери, да и зависим я тут немного от себя, да еще и находясь в розыске инквизитория, или кто там меня ищет». Между перспективой хат знает сколько бродить в местных лесах и ждать без связи неизвестного и немного помахать световым мечом, выбор очевиден. «Ты сын Падме Амидаллы», — опять посмотрела на меня как на дурака себе, — «добро пожаловать в озерное убежище дома Наберри. Используй все, что тебе может в нем понадобиться, твое, но не задерживайся, нам надо отправиться к гунганам как можно скорее». «Ладно, я понял, кузину надо спасать», — примирительно кивнул я, — «надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество, тогда не будем задерживаться». К моему счастью, вход в виде замаскированного в траве люка все же оказался не под водой, и нам не пришлось лезть в само озеро. Если честно, я не был уверен, что умею сейчас плавать. Конечно, технически я помню, как это все делается, но вот на практике. Рефлексы то никуда не перенеслись, а на Татуине водоема, в котором можно плавать, не сыскать. Себе на время пропало, пообещав избавиться от неподходящего макияжа, оставив меня одного. Пришлось походить по просторному убежищу, благо ориентируясь на подсказки спутницы, последовательно нашел мастерскую, а за ней и что-то похожее на комнату связи. Еще бы понять, как это чинить, да еще и аналог кухни, забитый аналогами сухих пайков, нашелся. Ничего так, цивильно и разогреваются явно удобнее, чем наши родные ИРП из моего первого мира. Поставив две порции разогреваться, я притащил инструменты и, погрузившись в силу, начал стараться что-то сделать со сломанным коммуникатором. Процесс затягивающий, особенно когда переходишь к интуитивным действиям и тончайшей силовой ковке, поэтому вырвало из него меня только появление себе, успешно сменивший внешний вид на менее официальный и более подходящий для активных действий. «А ты уже, а я как раз закончил», немного подтупливая сказал я. «То, что у вас называется пайком теплое, по крайней мере было недавно, если хочешь, мне надо на связь выйти». Молясь, чтобы все сработало и не замечая странный взгляд себе на себе, я на всякий случай поспешил и высунулся назад на поверхность. Вот вроде бы техника такого уровня должна проходить пару лишних метров земли, однако сработало, что называется, суеверие. Однако вызвал я Дункан, лишь высунувшись на поверхность из люка, скрывавшего вход в убежище, ровно наполовину. «Дункан, ответь третьему», активировал я коммуникатор, к счастью, заработавший исключительно при помощи силы. «Дункан, ответь». Первый — это для таких случаев Китстер, второй — Бошик, а вот мне досталось только третье место. Но ничего, мы не гордые. «Третий, на связи», послышался обеспокоенный голос Бикса. «Ты где пропал, Банта Пуауда?» Наведался на Набу, встречаюсь с родней и наслаждайтесь природой. Общими словами обрисовал ситуацию я: сидите на месте до конца карантина, никуда не рыпайтесь, найду вас сам. Что у тебя происходит? Попытался потребовать объяснений Дарклайтер, однако предательский коммуникатор именно на этом моменте заискрился и окончательно расплавился. Все, теперь остаюсь без связи. Хорошо, что хоть успел связаться. Разбор полетов меня, конечно, ждет серьезный по встрече, но теперь главное добраться до них. Теперь остается только погружаться в жизнь Набу, во всех смыслах этого слова. Вообще, если подумать, то получается пока очень даже неплохо. Дом на Берри, несмотря на отстранение от королевской власти, все еще один из сильных аристократических домов, из числа которых выдвигают королей и сенаторов. Назначение Пуджи как раз успех родственников по матери. Он не пострадал от репрессий, которые обрушились после неудачного выступления во втором году после провозглашения империи, в результате чего на планете сменились королева набуанцев и босс гунганов на более лояльных императору. Система аристократической выборной монархии, однако, устояла, и институты девальвировались, но не были демонтированы. Буквально пресловутые спящие институты, да и Панака, в отличие от прочих мафов, довольно популярен среди населения как Набу, так и всего сектора, но в этой хрупкость всей системы. Прямо империя в миниатюре. Когда я в детстве от безделья прикидывал планы по созданию своего домена, Набу вполне рассматривалась рабочим вариантом. Так почему бы не зацепиться за него? Не сейчас, так через 5-10 лет, если получится повторить Ивен и Эндер. Да и чем не база для набора верных людей? Как помню по курсу вуза Казма, на Набу вполне существует лояльность аристократическим родам. Раз подвернулся такой шанс, надо хвататься за него. Верные люди мне нужны, раз уж мы начинаем масштабироваться.